реостаты. Регулирование силы тока реостатом. На практике часто приходится менять силу тока в цепи, делая ее то большей, то меньшей. Так, меняя силу тока в динамике радиоприемника, мы регулируем громкость звука. Изменением силы тока в электродвигателе швейной машины можно регулировать скорость его вращения. Во многих случаях для регулирования силы тока в цепи применяют специальные приборы – реостаты. Простейшим реостатом может служить проволока с большим удельным сопротивлением, например, никелиновая или нехромовая. Включая такую проволоку в цепь источника электрического тока последовательно с амперметром и передвигая подвижный контакт, можно уменьшать или увеличивать длину включенного в цепь проводника. При этом будет меняться сопротивление цепи, а следовательно и сила тока в ней. Реостатам, применяемым на практике, придают более удобную и компактную форму. Для этого используют проволоку с большим удельным сопротивлением, например, никелин. Рассмотрим устройство ползункового реостата. В таком реостате никелиновую проволоку наматывают на керамический цилиндр. Проволока покрыта тонким слоем окалины, поэтому витки ее изолированы друг от друга. Над обмоткой расположен металлический стержень, по которому может перемещаться ползун. Ползун своими контактами прижат к виткам обмотки. От трения ползуна о витки слой окалины под контактами стирается, и электрический ток проходит от витков проволоки к ползуну, а через него в стержень, имеющий на конце зажим. С помощью этого зажима, соединенного с одним из концов обмотки и расположенного на корпусе реостата, реостат подсоединяют в цепь. Каждый реостат рассчитан на определенную силу тока, превышать которую нельзя, и на определенное сопротивление. Если через реостат пойдет ток больше допустимого, то обмотка реостата накаляется и может перегореть. Сопротивление реостата и наибольшее допустимое значение тока указаны на реостате.